Она подошла к книжной полке. «В Мемфисе мы нанесем Огру поражение, а потом начнем наш великий крестовый поход ради объединения Востока и Запада». Мэри провела пальцами по корешкам книг и вынула тяжелый том истории гражданского строительства. Милос развеселился. «Подожди, не говори. Ты хочешь, чтобы я построил для тебя мост?» «Не совсем», — она протянула ему книгу. «Я хочу, чтобы ты изучил эту книгу как следует. В ней помещены чертежи всех мостов, переброшенных через Миссисипи». «Да, но все они принадлежат живому миру», — подчеркнул Милос. «Мы ими воспользоваться не можем». Мэри со значением вложила книгу в руку юноши. «Ну же, Милос», — сказала она с улыбкой, которую, появись она не у Мэри Хайтауэр, а у любого другого человека, можно было бы назвать змеиной. «Ты же умный парень». Она отослала Милоса почиститься. После этого он должен был присоединиться к ней на свободном от слизи променаде левого борта, с другой стороны корабля. Милос никак не мог прийти в себя. Настолько круто изменились обстоятельства. Они все покидают Чикаго. Это раз. Затем война с шоколадным огром. И, наконец, Алли. Возможно, она тоже окажется в гуще всей этой заварухи. Но, опять-таки, все складывается неплохо. На войне ему наверняка представится случай стать для Мэри абсолютно необходимым. А что, если он, Милос, приведет к ней Алли? Пусть хотя бы и в качестве пленницы. Сколько очков это ему прибавит? Променад левого борта был зеркальным отражением променада правого борта, если не считать того, что здесь сохранялась мебель, которой корабль был оснащен изначально. Мэри упоминала, что собирается выкинуть ее и превратить помещение в игровую комнату для самых маленьких. Но пока до этого у нее не доходили руки. Когда появился Милос, чистый и сияющий, Мэри уже открыла шампанское и налила его в два бокала. «Вообще-то я на дух не выношу спиртного», — сообщила она. «Но, полагаю, сегодня у нас достаточно поводов для праздника, и мы можем себе кое-что позволить». Милос был озадачен. «Не выносишь спирт из духов?» — недоумевающе спросил он. «А разве из них можно выгнать спирт?» «Я не пью алкоголя», — пояснила Мэри. «А ты о чем подумал?» Милос хоть и смутился, но прыснул. Его рассмешила собственная ошибка. Мэри это понравилось. «Скажи тост», — потребовала она. «За что мы выпьем?» «За правительницу Востока и будущую правительницу Запада», — предложил он. «За прекрасную охотницу за потерявшимися душами». Мэри, казалось, несколько помрачнела, услышав этот тост. Однако она со звоном коснулась своим бокалом его бокала. Она пригубила, поставила бокал на стол и отошла от Милоса. «Что-то не так?» — спросил он. Она приостановилась, выглянула в окно. «Спасать детей не всегда легко», — сказала она. «Но ведь цель — оправдывать средства. Ты согласен?» «Да, иногда». Он осторожно приблизился к ней. Она по-прежнему смотрела в окно. Весьма удобный способ не встречаться глазами с Милосом. «Нам предстоит много работы, но прежде чем мы приступим к ней, ты должен кое о чем узнать, и я со своей стороны тоже». Она вызывала его на откровенность. «Хотя я терпеть не могу вмешиваться в дела живого мира, иногда без этого не обойтись. Неподалеку отсюда находится магазин электротоваров. Там продаются такие ящики, кажется, их называют телевизорами. И они очень часто показывают различные новости и происшествия». Она принялась потирать ладонями свои предплечья, как будто ей было холодно. «Мне понадобилось проверить одну свою догадку, и я пошла туда. Показывали репортаж о страшной автомобильной аварии, просто ужасающей. Свидетели утверждали, что водитель специально свернул на тротуар, чтобы задавить нескольких пешеходов. Но сам он говорит, что абсолютно ничего не помнит. Совсем ничего. Представляешь?» Милос пригубил шампанского, чтобы скрыть свое волнение. «Да, в живом мире иной раз такое случается». «Бывает», — согласилась Мэри. «Но я думаю, что это был вовсе никакой не несчастный случай. И еще мне кажется, что водитель в тот день был не совсем самим собой». Милос пока держал свое мнение при себе. «А кто-нибудь потерял в этой катастрофе жизнь?» «Какое любопытное выражение. Как можно потерять жизнь, если точно знаешь, где она в результате оказывается?» «Да, двое детей покинули мир живых, если ты это имеешь в виду. В новостях любезно показали их фотографии, но я видела их лица раньше, когда Джилл принесла обоих в инкубатор. Конечно, они спали, но я все равно узнала их». Наконец она повернулась к нему. «Ты знал, не так ли? Не лги мне, Милос». «Мне очень, очень жаль». Вот и все, что он сумел выдавить из себя. «Чего тебе жаль? Что я обо всем узнала, или что ты не рассказал мне, что амулет Джилл — сплошная ложь?» Он уставился на шампанское в своем бокале, чувствуя, как все его надежды лопаются, будто пузырьки.